Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Первые каникулы. ДС-7. Глава 1. По просьбе читателей. Напоминаю, нынешний детский состав теплой норы. Буду делить на группы и команды, а также по событиям, так легче считать. Домашние. Микая, Колин и его сестра Ирма. Команда Коннора. Всего 12 вместе с Коннором. Коннор, Мирт, Сильвестр и его сестры Делия и Лика, Анитра, Кэй. Мальчишки-рыболовы и маги, было 5 безымянных. Теперь знаем историю одного из них, Андриса, Хельми. Команда толстяка Стефана, 10. Берилл, Ринд, Вильма, Мади, Тормайвилл, Хэук, Лада, Герт. Плюс 10, который пока остается одним из безымянных рыболовов. Кам, Оливия, Вади, Айна и Форкас. Дети из команды оборотня Сири, малыш Эльф Карилус. Двое малышей оборотней, Шамси и Терсти. Двое малышей людей, Брин и Илмари. Дракончик Риган, Арвар и Гарден, Мона и Лайла. Космия, ее брат Вереск, Мускари. Пока 44. Время. Первые 4 книги, лето 3-го, война с машинами, и осень, проблема с одичавшими оборотнями. 5-я и 6-я книги, весна, библиотека Коннора и знакомство с храмовниками, и лето, принижение эльфов при вампирах и поиски рунного смарагда. 7-я книга, зима, после 6-й, с переходом в следующий год. 1-я глава, сначала взбунтовалась Анитра. Терпение лопнуло в одночасье, хотя девушка сдерживала свои чувства в течение всех 4 месяцев обучения. Произошло все ближе к Новому году, когда заканчивался первый семестр в новёхонькой школе, построенной, наконец, в пригороде. Естественно, сюда же возили и ребят из теплой норы. Всех, кроме тех малышей, кто оставался на обучении старика Бернара. Одной машины для перевозки всех не хватало, и Селена радовалась, что деревенские маги не отказывались подбросить и ее детей, благо в школу возили и своих. В соседские машины, конечно же, она сама сажала тех, кто поспокойней. Хотя маги уверяли, что они справятся с любыми ее воспитанниками. Поскольку и они прекрасно знали, что в накладе не остаются. Ребята из теплой норы всегда вставали на защиту своих, и дети магов чувствовали себя среди чужих детей довольно комфортно. Итак, семестр заканчивался. Старшие классы сдавали экзамены и бегали на зачеты. Кто-то получил оценки без сдачи экзаменов по итогам учебного полугодия. Анитра оказалась в числе лучших и была освобождена от сдачи экзаменов. Взяв из раздевалки курточку, она побежала к подругам узнать, как у них дела. У Вильмы еще продолжался зачет по математике, но, понаблюдав в щель при открытой двери, Анитра поняла, что подруга быстро решает данную ей задачу. Издалека она увидела Ладу, сидевшую в коридоре с книгой на коленях, помахала ей рукой. Та в ответ рассеянно улыбнулась и снова склонилась над книгой. У Лады плохо шла грамматика, и девочке-магу пришлось таки сдавать устный экзамен по билетам. Анитра не стала мешать подруге и побежала на первый этаж, где учились оборотни. «Анитра, видела Вильму?» – спросил Мади, бежавший навстречу по лестнице. «Она сдает математику», – предупредила девушка. Мади остановился, нахмурившись, а потом начал снова подниматься, но уже медленней. Сообразил, что подругу придется ждать. На первом этаже довольно пустынно. Оборотни сдавали зачеты прямо во время уроков, сразу получая оценки. Анитра знала, где находится кабинет класса, в котором училась Ринд, и сразу свернула в небольшой тупик. Ринд, симпатичную девочку, хоть и с довольно резкими чертами лица, увидела сразу. Она сидела на скамье и, держа на колени учебник и тетрадь, решала задачи. Рядом примостился чем-то озадаченный Герт, русоголовый мальчишка-оборотень, двумя классами младше Ринд. На шаги Анитры он резко поднял голову, но, узнав, кивнул и снова начал всматриваться в тетрадь Ринд. «Что у вас?» – спросила Анитра, присаживаясь с другой стороны от Ринд. Учитель задал ей еще 3 задачи, вздохнул Герт. Он не верит, что Ринд легко решает их. Всех отпустили, а она сидит вот. Я пообещал ей, что подожду. Думала, ты ушла, не поднимая головы, быстро сказала девочка-оборотень. Анитра отвечать не стала. Она вытянула из-под руки Ринд тетрадь и быстро просмотрела последние страницы. Даже будучи ученицей, она сразу сообразила, что учитель математики делает все, лишь бы не ставить отличные оценки девочке-оборотню. Он придирался ко всему, к чему только можно. Тетрадные листы пестрели его замечаниями и зачеркиваниями, требованиями переписать тот или иной пример или задачу, подчеркиваниями плохо прописанных букв. Он даже воспользовался личными исправлениями Ринд, подчеркнув их, чтобы снизить ее оценки. Судя по сегодняшней дате, Ринд уже решила 7 задач, прежде чем ей задали еще 3. «Кто у вас учитель?» – сухо спросила Анитра. Сообразив, что именно она имеет в виду, Герт ответил. «Человек». Потом глянул на закрытую дверь и тихо добавил. «Он нас ненавидит». Теперь не договорил мальчишка-оборотень, но Анитра его поняла. «Ненавидит оборотней». Примерно она понимала, за что. Если учитель жил раньше в пригороде, возможно, он или его родные когда-то пострадали от одичавших, и теперь он мстит детям-оборотням, видя в них убийц. Но ноздри Анитры раздулись от гнева, который она мгновенно испытала, едва сообразила, что же происходит. Первая мысль – надо все рассказать Селене. Но, будто подслушав ее, Ринг серьезно сказала: «Анитра, не говори Селене. Мне все равно, какие оценки он мне ставит. Я знаю, что умею решать, и мне этого знания достаточно. Но это несправедливо», – возмутилась Анитра. «Так-так», – жестко сказали над их головами. «Вот, значит, как ты решаешь самостоятельно. Тебе помогают старшеклассницы». Анитра, как и Ринг с Гердом, вскочила на ноги. Будучи довольно высокой, она оказалась лишь чуть ниже учителя математики. Высокий, худощавый, с длинными волосами, перетянутыми в хвост, в невзрачном костюме, учитель раздраженно смотрел на учеников. Когда его взгляд остановился на Анитре, брови слегка поднялись. «Ты человек», — утвердительно сказал он. «Человек, Аринт, моя подруга», — твердо сказала Анитра. «И вы прекрасно знаете, что я не помогала ей». «Отчего же?» — хладнокровно сказал учитель. «Тетрадь в твоих руках, чем ты занималась, как не помощью, своей подруге». Последние слова прозвучали с издевательскими интонациями. «Занималась другим, пыталась понять, почему вы занижаете Ринт оценки», с трудом сдерживая себя, ответила Анитра. Математик насмешливо скривил губы. «Милая девочка, сначала выучись на преподавателя, а потом уже предъявляй претензии к его работе». Анитра внимательно посмотрела на него и, тоже попытавшись улыбнуться насмешливо, ответила: «Сделай лучше. Я перейду в класс Ринт и прослежу, чтобы вы были справедливы к своим ученикам. Сделать это легко. В следующем семестре у меня будут одни двойки, и учителям просто придется меня пересадить за парту классом младше. Но в класс оборотней ты не попадешь», все еще ухмыляясь, ответил учитель. «Это мы еще посмотрим». Анитра повернулась к выходу из коридорного тупика. Вслед Ринт крикнула: «Анитра, верни мою тетрадь». Оглянувшись, девушка бесстрастно сказала: «Сначала я покажу ее директору». Потом взбунтовался Колин. Правда, его бунт оказался более цивилизованным и дипломатическим. Он, как и Мика, быстро сдал все зачеты и сразу побежал к месту встречи, о которой заранее договорился с другом. Спрятавшись за одним из столбов вестибюля, мальчишки надели блокирующие старших братьев браслеты, натянув их на руки повыше, чтобы не видно было под рукавом, и смылись из помещения. Выскочив на крыльцо школы, снова переглянулись. «Мика, совсем мало выросший за последний год», протянул Колину небольшой нож. «Посмотри на рукоять, не хвастливо, а сосредоточенно», сказал мальчишка-вампир. «Я сам вставлял этот камешек. Ну, в смысле, на удачу». «Спасибо, Мика». Мальчишка-оборотень выдохнул и быстро спрятал складный нож в ботинок. «Ну, что, идем? Удачи нам», решительно сказал Мика. «Удачи». Колин прекрасно понимал, что удача в основном пригодилась бы именно ему. Мику, вампира, на углубленное изучение математики и механики примут легко. В этом спецклассе, кроме учеников-эльфов, много ребят-вампиров. А вот на гуманитарное отделение, в языковой класс, попасть трудно. Мало того, что в этот класс обычно хороший такой конкурс, так еще и он, Колин, оборотень. А сюда обычно зачисляют исключительно эльфов. Поэтому Колин никому, кроме Мики, и не сказал, что хочет пройти конкурсное собеседование, которое проводится перед новым учебным годом. Для него это собеседование – вызов. И тот самый бунт. Он еще в начале первого семестра приметил, что в вестибюле, на доске объявлений, появилось сообщение о наборе в спецклассы или на факультативы. В городе такие спецклассы набирались по окончании годового обучения. Но здесь, в послевоенном пригороде, пришлось учитывать специфику учеников, в основном долгое время занимавшихся дома. Отделение для углубленного изучения школьных наук находилось в корпусе напротив обычной школы, который соединялся с основным зданием при помощи двух коридоров-переходов. Но мальчишки не хотели, чтобы кто-то из своих заранее узнал об их желании пойти на собеседование. А вдруг они не пройдут его? Смеяться-то свои не будут, но все равно стыдно. Поэтому побежали по хрусткому, заледеневшему от сухого ветра снегу, огибая нужное здание, чтобы зайти через тамошний парадный вход. В вестибюле корпуса углубленного обучения они пожали друг другу руки и разбежались в разные стороны. Мика поспешил направо, к коридору, его отборочная комиссия сидела на первом же этаже. Колин, налево, к лестнице на второй этаж. Тестироваться могли все желающие, ведь на углубленное изучение, на факультативы, оставляли после основных уроков. Большинство ребят из теплой норы собирались бегать на занятия по магии, причем старшие из братства. Коннор, Хельми, Мирт, жадничали, как выразилась Селена. Они вместе еще раньше, только-только узнав о факультативах, протестировались почти на все из них, куда легко прошли благодаря не только помощи Бернара и Трисмегиста, но и собственному упорству. Так что в школу они будут приезжать на машине, как и остальные, но вечером приходить домой пешком. Старшие из братства считали ходьбу отдельной тренировкой, на которой можно поговорить о предметах и лучше сообразить некоторые сложности по ним. Колин, с трудом удерживаясь, чтобы не дать дёру назад, поднялся на второй этаж и нерешительно подошел к столу в коридоре, где сидели два эльфа с бланками и вопросами тестирования. Один из них коротко посмотрел на мальчишку-оборотня и снова уткнулся в бумаги. Второй безразлично сказал: «Ты потерялся? Выход с той же стороны, откуда ты пришел». «Здравствуйте», — заставил себя выговорить Колин, стараясь, чтобы челюсть не дрожала. «Я хочу пройти тестирование в языковой класс». Первый эльф снова поднял голову. «Оборотень», — монотонно сказал он, мрачно глядя на темно-рыжего мальчишку. Колин вздохнул и, нагнув голову, снял цепочку с оберегом, разблокировав личную магию. Он уже привык, что время от времени приходится показывать, чем он отличается от других оборотней. Иногда это помогало. Эфу, как сейчас. Эльфы посмотрели друг на друга. «Разве только ради смеха», — медленно сказал второй и протянул Колину два листа. «Слушай внимательно и запоминай. Заходишь в кабинет, оформляешь бланк и письменно отвечаешь на вопросы теста. Ты все понял?» Он посмотрел на мальчишку-оборотня с таким недоверием, что Колин чуть не засмеялся, но вспомнил братство, частью которого являлся, и спокойно склонил голову. «Понял». Он вошел в кабинет, сообразив, что опоздал таки на пару минут. Оглядел помещение с несколькими учениками своей параллели, но из классов для эльфов и удивленного преподавателя, принимавшего готовые тесты, и, поздоровавшись с ним, уселся за первый стол. Некоторое время ощущал, как спину сверлит изумленные и возмущенные взгляды будущих однокашников по факультативу. Но, углубившись в оформление бланка, вскоре забыл о них. Закончив с первым листом, куда надо было вписать личные данные, он придвинул к себе второй и хмыкнул, а он боялся. Весь тест состоял из двух заданий. Первое – перевести данные фразы на столько языков, сколько знаешь, включая старинные и истинные языки всех рас. А вторая часть – перевести все фразы, данные на всех других языках. И, счастливый, Колин принялся за дело. К сожалению, листа не хватило. Он выпрямился за столом и, улучив момент, когда преподаватель в очередной раз оглядел конкурсантов, поспешно поднял руку. «Чего тебе?» — резко спросил эльф. «Извините», — осторожно сказал Колин, — «мне нужен еще один лист». Преподаватель некоторое время смотрел на него, скептически скривив рот, потом встал и подошел. Колин повернул тест-лист так, чтобы тот видел записи. Эльф сначала склонился над ним, упираясь руками в стол, а потом схватил лист и приблизил записи к глазам, словно не поверил. «Ты знаешь язык эльфийских первомагов?» Не веря глазам, спросил он мальчишку-оборотня на древнеэльфийском. Ученики, которые подняли головы, явно собираясь поразвлечься за счет дурачка-оборотня, решившегося залезть в элиту из элит пригородной школы, замерли, вытягивая шеи. «Что? Что там?» «Да, знаю», — на том же языке откликнулся Колин. «Я могу читать и писать на нем. Разговорный дается сложней. Я говорю на нем с акцентом. Но он очень трудный для восприятия, оборотня», — с недоумением сказал тот. «Драконий трудней», — уже философски сказал Колин, сообразив, что его не выгонят с тестирования. «В нем слишком много шипящих, которые мне трудно выговаривать. Зато буквы читаются легче. Правда, на драконьем пишу я только печатными. Драконий. Но откуда ты столько знаешь?» Уже на современном эльфийском спросил преподаватель, явно проверяя, знает ли мальчик и современные языки. «Переписывал много старинных книг», — объяснил мальчишка-оборотень. «Одновременно заучивал слова, а старшие рассказывали мне, как звучит то или иное слово. Вот и все, вот и все», — задумчиво повторил преподаватель уже на всеобщем. «Но зачем тебе эти языки? Ученики, которых мы набираем в этот класс, обычно потом поступают в университет, который затем выпускает в основном дипломатов. Ты хочешь стать дипломатом?» Он заглянул в заголовок теста и поправился. «Ты хочешь стать дипломатом, Колин?» «Нет. Я слышал, что есть такие ученые, которые занимаются только самим языком. Мне тоже хочется. Я могу и не поступить в университет, но мне нужны основы. Кто с тобой занимался дома? Мои старшие братья говорят со мной на этих языках, а за значением некоторых слов, которых не понимаю, я обычно обращаюсь к нашим учителям, эльфам. Я из пригородной деревни», — объяснил Колин. «Сколько же книг ты успел переписать? Но, они же старинные. Текста там мало. За последние 2 года, 12. Помолчав, Колин застенчиво добавил. «Ну, и помогал переписывать те, которые не успевали переписывать другие. Пойдем со мной», — велел принимающий собеседование эльф, и Колин встал из-за стола. В коридоре один из дежурных преподавателей грозно встал при виде вышедших, явно решив, что дерзкого оборотня выгоняют с экзамена, но сказать ничего не успел. «Мне нужен Понцерус. Он еще не ушел?» «Нет, он во втором кабинете, рядом с библиотекой. Идем, Колин». Понцерусом оказался седовласый эльф, высокий и крепкий старик, при виде которого Колину сразу припомнились картинки в одной из книг про эльфов-воинов. «Здравствуйте», — тихонько сказал мальчишка-оборотень. Старик мазнул по нему бесстрастным взглядом и обратил глаза на преподавателя. «Слушаю тебя, Рейхан, взгляните». Этот лист заполнял мальчик-оборотень Колин. Бегло просмотрев ответы, Понцерус снова мельком взглянул на мальчишку и перевел взгляд на Рейхана. «Вы опросили его?» Мальчик переписывал магические книги. «Языковая практика от старших в семье. Перескажи мне названия тех книг, которые ты переписывал», не глядя на Колина, велел Понцерус на древнеэльфийском. Колин хотел было сказать, что не все книги были на древнеэльфийском, но сообразил, что объяснить так, протянуть время. Поэтому просто вспомнил личный список, который вел в отдельной тетрадке, и начал перечислять. Закончил он двумя названиями на драконьем, очень надеясь, что этот грозный Понцерус знает язык и не будет ругаться, будто Колин хвастается. Теперь Понцерус смотрел на него в упор, и Колин опять понадеялся, что старик эльф все же слышал перечисляемое ему. По отдельным взглядам старого эльфа мальчик понял, что Понцерус изучает его личную магию. «Откуда?» – последовал новый вопрос. Поскольку Понцерус смотрел в это время на уровень сердца Колина, где магия концентрировалась плотнее всего, мальчик-оборотень, не задумываясь, ответил. «Из подземелья старого города магов. Что ты там делал?» «Мы», — уточнил Колин. «Нас было много. Мы искали рунный смарагд». Старик снова замолчал, все так же тяжело глядя на Колина. Потом медленно спросил, безразлично, без всякого выражения. «Почему ты хочешь заниматься в группе?» И опять Колин понял, что старик Понцерус имеет в виду. «Мне хочется говорить на этих языках с собеседниками, получать разговорную языковую практику». Теперь старик смотрел прямо в глаза, внимательно, будто старался заранее найти ответ на следующий вопрос. Колин уловил во взгляде сожаление и тихонько вздохнул. «Ты понимаешь, что мы не можем тебя взять?» Колин помолчал, стараясь перебороть подступающий плач, неподобающий мальчишке его возраста, и справиться с коченеющим от напряжения горлом. «Да, понимаю». Краем глаза заметил движение сбоку. Это Рейхан чуть отпрянул от него, удивленный. Но Понцерус не закончил. «Но тогда почему ты пришел на собеседование? Мне было интересно, какие задания могут быть на нем». Помолчав, Колин, еле сдерживая слезы обиды, ровно спросил. «Могу идти?» «Иди». Закрывая дверь за собой, Колин услышал негромкий голос Рейхана. «Что делать мне? Заниматься с теми неучами только потому, что они эльфы. У мальчика замечательный языковой». Дверь закрылась. Слезы высохли, так и не успев пролиться. Колин вздохнул. Стало ясно, что Рейхану понравилось выполненное им задание, и мальчишке-оборотню полегчало. Он прошел мимо комиссии в коридоре, вежливо попрощавшись с обоими эльфами, и побежал к лестнице. Белую голову Микки он увидел сразу. Мальчишка-вампир, сгорбившись, сидел на последних ступеньках лестницы и по привычке что-то мастерил, благо материал для дела всегда у него имелся в школьной котомке. На звук легких шагов оборотня Колин специально шаркнул, предупреждая о своем появлении, Мика обернулся, кивнул и снова принялся за дело. Колин присел рядом. «Как?» — равнодушно спросил Мика. Мальчишка-оборотень покосился на него. «Если бы Мику взяли в спецкласс, он бы сейчас прыгал и сиял». «Значит, как у тебя?» — отозвался Колин. «Почему, оборотень? А у тебя?» Мика внезапно расхохотался, и детальки, которые он пытался соединить между собой, рассыпались. Мальчишки быстро похватали с пола мелкие предметы и переглянулись. Колин начал подозревать, что дело у Мики заключается примерно в том же, что и у него. И тот подтвердил. «Выгнали за неподобающее поведение на экзамене». Помолчав, добавил. «Забыл, что надо опустить глаза». «Экзаменатор, эльф?» — вполголоса спросил Колин. «Угу». После памятных событий вампиры негласно оказались приниженными перед эльфами, которые в любой момент могли заглянуть им в глаза и заставить отвернуться или отвести взгляд в сторону, не в силах выдержать его. Но Мика-то — часть братства. Он не замечал властного эльфийского взгляда. И, кажется, на этот раз именно это помешало ему выдержать тестирование. Колин вздохнул. «Что делаем?» «Вопрос насущный. Как сказать старшим братства, что они, младшие, провалили тестирование, если провален не сам экзамен?» «Не сказать, нельзя. Ребята все равно узнают, едва только они двое снимут блокирующие браслеты. Да если бы и браслеты не снимать, все равно узнают, поздно или рано. Так лучше сейчас придумать отговорку, что провал – не самое страшное в их жизни. Будем врать?» – деловито спросил оправившийся от обиды Мика. «Трудные вопросы?» – в ответ предложил версию Колин. «У меня старинный драконий плохо получается, устно. Так тебе наши и поверили», – пробормотал мальчишка-вампир. «Все слышали, как ты с Хельми иногда болтаешь. Но, тогда придрались, что неправильно перевел фразу. Это может сойти», — согласился Мика. «Ладно, а у меня что?» Он задумался и хмыкнул. «Геометрия. Я не все теоремы знаю. Что вы здесь делаете?» Раздался над их головами строгий вопрос. Мальчишки слетели со ступенек, куда было уселись, чтобы обговорить свое поражение. На лестнице стоял Понцирус. Старик-эльф, насупившись, смотрел на обоих мальчишек, а они, растерянные, на него. «Мы». Начал Колин и вздохнул. «Мы сейчас уйдем». «Вы не ответили на мой вопрос», — сурово заметил старый эльф. «Вы хотите правдивый ответ?» Вдруг вскинулся Мика. Понцирус вскинул брови. Странное движение по губам, трудно опознаваемое. «Хотелось бы», — уже мягче ответил он. «Все просто. Мы хотели учиться на факультативах», — резко ответил мальчишка-вампир. «Одного не взяли, потому что он оборотень. Меня, потому что я вампир. Мы думаем, как объяснить нашим друзьям, чтобы они за нас не обиделись, что нам эти факультативы не нужны. Все. Вы довольны нашей честностью?» «Мика», — прошептал Колин, положив руку на плечо другу. «Успокойся. Да, мам, мы все равно получим те знания, которые нам нужны. Успокойся. Да. Мы обойдемся без ваших спецклассов», — выкрикнул Мика в лицо старого эльфа и побежал к выходу. «Простите», — тихо сказал Колин и бросился догонять друга. Он бежал так быстро, что успел выскочить в раскрытую Микой дверь, которая хлопнула чуть позже. Мика пробежал за угол, и Колин, обеспокоенный, прибавил скорости. Он вылетел из-за угла основного здания школы и, оторопев, затормозил, проехавшись по наледи. Мика и не думал бежать дальше, как побаивался Колин. Он стоял совсем близко, опустив руки, а у торцовой стены, глухой, без окон, безудержно рыдала Анитра, которую пытались успокоить Вильма и Ринд. Тут же, чуть поодаль, маялся Мади, который выглядел обескураженным до нельзя. Глядя на Анитру, Мика сморщился и бросился к ней, чтобы обнять ее за талию и тоже зареветь в полный голос. Под напором мальчишки Анитра пошатнулась и изумленно уставилась на него, хлопая мокрыми глазами и заикаясь. Колин обреченно вздохнул и снял блокирующие браслеты. Через минуту с другой стороны здания примчались перепуганные трое. Мирт оттащил от Анитры плачущего Мико, а потрясенный Хельми немедленно положил руки на голову девушки-мага. «Что случилось?» – растерянно спросил Коннор. «Все плохо, о», – прорыдал Мика, которого Мирт тоже поспешно гладил по голове. «Сюда больше не вернусь», – всхлипнула Анитра, лицо которой, искаженное от горя, постепенно разглаживалось под магическим воздействием мальчишки-дракона. «Кто вас обидел?» – допытывался Коннор. «Колин». «Дома расскажу», – негромко ответил мальчишка-оборотень, вернув блокирующий браслет на место и скосившись на медленные шаги за спиной. Понцирус догнал их, несмотря на преклонный возраст. Правда, он не ожидал увидеть здесь еще ребят. Наверное, поэтому спросил, что здесь происходит. Перед почтенным эльфом все примолкли, а он, оглядывая всех, остановил взгляд на все еще плачущей, но уже затихающей Анитре, которая отворачивалась от него. «Кто обидел тебя, девочка?» Коннор настороженно повернулся к девушке-магу, тоже нетерпеливо ожидая ответа. Неожиданно вместо Анитры ответил задумчивый Хельми, все еще не убирая ладони с ее головы. «Она переживает, нес справедливость от тех ха, от кого не ожидала. Больше я в эту школу не вернусь», — упрямо повторила Анитра. «Здесь все несправедливо. Я не смогу учиться здесь. Не смогу. Пусть меня и дальше учит старый Бернар. Он лучше всех ваших учителей». «Спасибо, Хельми, я успокоилась». Хельми не стал возражать, а просто шагнул к Колину и взял его за руку, вновь посылая силы, чтобы тот успокоился. Старый эльф изумленно взглянул на Хельми, а потом, на Колина. «Дракон дружит с оборотнем? Мы, братья», — с царственным бесстрастием проговорил Хельми, правильно поняв недоумение Понцируса. «Коннор, пора. Дома мы все узнаем. До свидания», — это уже относилось к старому эльфу. Анитра решительно взяла за руку Ринд, которая смущенно глянула в сторону эльфа, а Мирт пошел рядом с добежавшим сюда, за угол, Гердом. «Ты чего прибежал? Я видел, как вы рванули сюда, ну и за вами. А вдруг драка? Проучились полгода, никаких драк не было и ничего такого», — тоже, удивленно сказал Коннор. «Я уж думал, на каникулы спокойно выйдем. Может, уже сейчас расскажете, что случилось?» «Не хочу», — сердито сказала Анитра. «Мне еще надо подумать, поступила ли я, как ребенок или как взрослый человек. Давайте пойдем домой пешком», — предложил Мади, уже подобравшийся поближе к Вильме. «Пока за нами приедут, пока еще что, мы погуляем, а кому-то с движением еще и легче станет». Он скосился на вздыхающую после плача подругу. «Можно захватить еще кого-нибудь, кто уже освободился и захочет идти с нами. Мороза большого нет, и дорога почти чистая от снега. Когда еще погулять?» «Мади прав», — вздохнула Анитра. «Не хочу появляться в теплой норе в таком виде». «Ну так что?» — пожал плечами Коннор. «Идем. Прихватим с собой тех, кто уже освободился и готов идти домой, а остальных предупредим, чтобы нас потом не искали». На том и порешили. Глава вторая. После завтрака Селена проводила своих школьников, привычно приняла в дом соседских малышей, организовала всех на прогулку, после которой намеревалась занять ребятишек играми в гостиной. Начальная школа. Сестры Сильвестра, девочки-оборотни Далиалика, мальчишка-оборотень в воде, сестренка Мирта Оливия, сама потопала в деревенскую школу, к Бернару и Кликару Саздис. Почти на частные уроки, улыбнулась Селена. Кроме них, бегали в начальную школу и дети соседей. Младший сынишка-оборотня Сири, Айма, а также девочки и мальчики вернувшихся магов. Джерри предупредил, возвращаться сразу после школы он не будет, а вернется опять с ребятами, когда закончатся уроки, поскольку ему надо заехать в город по делам теплой норы. А вот ясельники всегда оставались на рабочий день с Селеной. Ясельниками обычно звали всех подопечных Вильмы, живущих в двойной комнате. Давным-давно одну комнату соединили с бывшей бельевой на втором этаже, пробитой в нее дверью. Вильма не хотела, чтобы детишки, о которых она заботилась, разлучались даже на время в разные комнаты. Хоть и возраст у них был довольно-таки разный. Тот же Вадя уже бегал к Викару и Аздис на уроки, в пригородной школе нет начальных классов, как убедилась Селена, а малышу Карилусу, например, пока было рано заниматься. Но увеличивали число малышней из теплой норы детишки соседей, которых тоже, по примеру Селены, начали называть ясельниками. На дворе погода хоть и суховатая, но довольно морозная. Белый иней, серебристо и празднично сияющий под низким зимним солнцем, усыпал даже деревянные постройки, так что Селена поняла, одними качелями сегодня не обойтись, слишком холодно для них. Сначала поиграли в белочки-собачки. Игра, вообще-то, давно полюбилась детям, но сегодня почему-то все пошло не так. Белочки привычно бросились в рассыпную от трех собачек и тут же полезли на все деревянные поверхности. Увы, собачки. Ирма и два ее самых преданных рыцаря, Терма и Вилл, насупились и ринулись атаковать домики за ноги, стаскивая с них белочек, обалдевших от внезапного поворота в игре. Селена тоже опешила в первые минуты, но возмущенные вопли и визг белочек быстро привели ее в боевое воспитательское состояние. Подбежав к крепчугу, она поймала за шиворот одну собачку, пока та пыталась влезть на дерево, на котором сидели, таращись на нее и поджав ноги, три изумленные белочки. Собачкой оказалась Ирма, причем собачкой жутко злой. В руках поймавшей ее Селены она мгновенно извернулась и зарычала на нее. «Что с тобой, Ирма?» – поразилась Селена, прижимая волчишку к себе, потому что та одновременно молотила руками-ногами. «Чё они сразу на дерево?» – завопила Ирма, пытаясь выскользнуть из рук хозяйки, выпав из своей курточки. «Так нечестно. Но ведь игра такая!» – старалась увещевать ее Селена. «Если тебе не нравится быть собачкой, давай ты будешь белочкой». «Нет, я хочу быть собачкой», – отрезала волчишка. «Мне нравится бегать за всеми и чтоб меня боялись. Но мы так не договаривались, чтобы сразу на дерево. Ты сама сказала, что сначала побегать надо. Вот и будут они бегать, слышали?» Запрокинув голову кверху, заорала она так, что слушавшие их разговор белочки от неожиданности чуть с веток не посыпались. «Ну, ладно», — сквозь зубы сказала Селена и поставила брыкающуюся Ирму на землю. «Нравится бегать? Я белочка. Лови меня». Ирма ошарашенно хлопнула глазами на Селену. Та бросилась удирать от крепчуга. Через минуту по замерзшему саду, по его тропинкам и пригнувшимся, хрустким от инея травам, носилась объединенная стая писклявых, но азартных белочек и собачек, гоняя одну крупную, но шуструю белку. Долго Селена не бегала. Хоть морозец и небольшой, но нельзя, чтобы дети слишком часто хватали холодный воздух ртом. Так что, ничтоже сумнявшися, она рванула к огромной куче обледеневших за месяцы листьев, которые сгребли девочки и старшие мальчики, убираясь в осеннем саду, и скрылась за ним. Через секунды линия малышей растянулась вокруг этой кучи, больше похожей на высоченный стожок, и растерянно застыла. Селена исчезла. В неожиданной тишине, в которой лениво перекликались только садовые птицы, также внезапно раздался странный, приглушенный звук, будто неподалеку нечаянно наступили на невидимый под листьями сучок. Подпрыгнув, Ирма первой развернулась в сторону звука. «Ага!» – завопила она и бросилась к кусту, оплетенному лозами ежевики. «Вот фиг вам!» – пробормотала Селена, с другой стороны съезжая с лиственной горы и улепетывая в сторону дома. Камешек, который она бросила с кучи к ежевичным лозам, здорово отвлек детишек. Теперь можно спокойно пробежать небольшое расстояние до теплой норы и отсюда свистнуть. Дети, копошившиеся в лозах, обернулись и с новыми криками кинулись к объявившейся из ниоткуда хозяйке. Первым добежал Терма, один из двойняшек. Селена подхватила его на руки, и он засмеялся от удовольствия. Селена выждала, пока ее окружат все, и спросила, примерно представляя ответ. «Хочу поиграть в теннис. Кто со мной?» «Лучше в хоккей», — закричал Карилус, малыш эльф. «Хоккей», — подтвердил Терма. А остальные просто закричали, потому что кричать — это такое удовольствие. Коробка для хоккея давно была готова, устроенная из щитов и сетки поверх них, что не позволяло шайбе удрать за пределы поля. По сути, льда-то, естественно, нет. Зато не волновались из-за отсутствия коньков. С самодельными клюшками бегали, топача по замерзшей земле обычными ботинками, и красота. Шайбу из крепчуга выточил Мика, и оказалась она достаточно тяжелой, чтобы с удовольствием бить по ней изо всех детских силенок. Кроме всего прочего, взрослые приучили маленький народ, что за щиты, на каток нельзя заходить без масок на лице. Нет, деревянная шайба, врезавшись в руки ноги хоккеистов, могла оставить не только синяк, но и здоровенный кровоподтек, но это мелочи, целителей вокруг много. Больше боялись за глаза. Потому старшие девочки засели за маски из твердой кожи и их нашили столько, что в коробку могли заходить до 30 игроков. И бегать за масками в дом не обязательно. Ящик с ними постоянно висел у входа в хоккейную коробку. Радостно гомоня, маленький народ ворвался в хоккейную коробку, выдирая друг у друга маски, а Селена осталась следить за игрой, сидя на скамейке. Спустя время к ней присоединился дракончик Риган, который только что освободился от занятий у Трисмегиста и приволок с собой Стеньку, одетого домашними, как капуста. Селена с благодарностью взяла сынишку на руки. Тот, заснувший после завтрака и только что проснувшийся, мотал головой, стремясь уследить за всеми фигурками на поле. Следом за ними приковыляла Люция. Девочка-дракон не любила играть в командные игры, но за хоккеистами наблюдать обожала, то и дело шипя в драматических моментах. Маленькие драконы уселись с обеих сторон от Селены. Разговаривать в эти минуты не обязательно, так что Селена следила за игрой и размышляла о своем. Точнее, о том, что вот-вот приедут из школы дети, что у них сегодня последний день перед каникулами и перед праздником, который хочется для них устроить. С самого первого дня, как теплая Нора отправила своих воспитанников учиться в государственную школу, Селена с тревогой выжидала возвращения детей с уроков. Чего только не боялась. Дома дети привыкли к равноправию, а в школе всех рассадили по классам, напоминающим, что все они очень разные. Братство, промолчавшее о своей особенности, тоже рассадили, из-за возрастных условностей, хотя старшие шли одинаково хорошо по всем предметам. Мирт оказался в чисто эльфийском классе, а Коннор попал в класс людей, хоть оба были ровесниками. Правда, Хельми твердо сказал, класса для драконов нет в этой шашколе. Я буду сидеть с Коннором. Дракону, пусть и подростку, школьное руководство возражать не осмелилось. Хотя мальчишки о братстве тоже не заикнулись. Школьное руководство, состоявшее исключительно из эльфов, вообще мало что знала о ребятах из теплой норы. Четко для них было определено одно. Деревенские, это приютские, то есть сироты, собранные во время войны с магическими машинами. Даже Ирна промолчал, что он приемный сын дракона. В документах-то это не указано, а имя Калра ничего не говорило эльфам. Если по первым тестам ребята-маги могли попасть в классы с вампирами и эльфами, то оборотней даже не проверили на успеваемость. Дома, в теплой норе, перед первой поездкой в школу пришлось провести чуть не собрание на тему адаптации к современному обществу. Ребята твердо заверили взрослых, что не будут качать права и вмешиваться в любые распоряжения школьного начальства. Под конец собрания выступил черный дракон. Он задал своим воспитанникам лишь один вопрос. Все ли помнит, что проведенная в общеобразовательной школе любая драка с применением усвоенных приемов будет караться полным удалением с его личных уроков? А когда ребята подтвердили, что этот закон помнит все, Колур спокойно сказал, замечательно. Черному дракону хорошо, а Селена опять-таки ужасалась. А вдруг кто-нибудь подерется? Причину-то найти нетрудно. А потом его или ее исключат из школы. Но все 4 месяца, каждый день, она встречала ребят, возвращающихся из школы, и ни один не заявил, что ему трудно учиться или тяжело общаться. Хотя по некоторым признакам она замечала, что кое-кому походы за образованием даются очень трудно. Но помалкивала, выжидая просьбы о помощи, втихаря.